К. Ф. Шредер. «Бухта Магнолия. Любовь горькая и сладкая». Читает Ольга Поторочина. Посвящается Элиасу и Луизе. Пролог. Чичико. 30 лет тому назад. В день свадьбы в рассветных сумерках звезды исполнили в честь новобрачной песню о богинях и воинах, о боке Бога в центре мира и прекрасном будущем, которое теперь зависело только от Чичико. Мелодия старше, чем сама жизнь, смешивалась со звуками весеннего пробуждения природы. Звезды пели для Чичико с тех пор, как она себя помнила. Их шепот будил девочку по утрам, когда чернота ночи сменялась малиновым светом зари, и сопровождал повсюду. Днем, когда Чичико в одиночестве гуляла в бамбуковой роще близ деревни, звезды рассказывали истории об отдаленных уголках мира, а по ночам убаюкивали, унося в царство снов. Вот и сегодня шепот звезд не умолкал. На невесте надето пышное платье из серебристой ткани, традиционного цвета палайских свадебных нарядов, расшитое бесчисленными бриллиантами, сверкающими ярко, как звезды в безлунную ночь. «Сегодня я почти такая же красивая, как вы», шептала она небу, со смехом запрокинув голову. С тех пор, как полгода назад красивый чужеземец возник на пороге дома и неожиданно попросил руки Чичико, они с родителями замирали в предвкушении. «Дай Широнемея». Чичико твердила имя будущего супруга, пробуя каждую буковку на вкус. Никогда она не присытится этими звуками, ласкающими слух. Глава клана Скоробеев выглядел холеным, одевался дорого и со вкусом, а еще был неизменно галантен и очарователен. У него имелась фамилия, а значит, он принадлежал к одной из старейших семей Палаи, был состоятелен и осыпал Чичико и будущих родственников подарками. Но самое главное, он улыбался Чичико так, что она сразу верила, красивее ее нет девушки на всем белом свете. «Не волнуйся, моя дорогая», — шепнул Дайшеру невесте, когда верховный маг затянул брачное песнопение. «Ты прекраснейшая в мире звезда, а я счастливейший муж». Сердце Чичико билось так громко, что, казалось, могло выпрыгнуть из груди и ускакать прочь. Когда ритуальное пение прекратилось, оно упало в пятки и замерло. Дайшеру наклонился, чтобы скрепить их узы поцелуем. Никогда прежде до Чичико не дотрагивался мужчина. Губы соприкоснулись, девушка почувствовала, будто у нее внутри зажглась собственная звезда. По окончании церемонии Чичико с Дайшеру уехали на виллу. По традиции, в новом доме новоиспеченная жена сразу удалилась в супружеские покои ждать мужа. Две служанки помогли ей выбраться из свадебного платья, умастили тело душистыми маслами, обрядили в тонкую шелковую сорочку. Дальнейшее не было для Чичико сюрпризом. Мать подготовила ее к первой брачной ночи и, как она выразилась, к объединяющему супругов акту. Она предостерегла Чичико от напрасных слез и истерик, даже если той будет больно. Но втайне девушка надеялась, что Дайшеру будет нежен и осторожен с неопытной женой. Однако, чем дольше она ждала мужа, тем больше нервничала. Когда дверь в спальные покои наконец открылась, Чичико вскочила на ноги. Вошел Дайшеру, но он был не один. Двое мужчин в белых одеяниях магов проследовали в комнату и встали рядом с Чичико, прожигая ее взглядом. Она закаменела, прочитав в глазах магов алчность. Внезапно шепот звезд внутри нее обернулся тревожным громким гулом. «Не бойся», — твердо произнес Дайшеру и поднял руку, успокаивая Чичико. «Я никогда не допущу, чтобы с тобой случилось что-нибудь плохое». Чичико хотела что-то возразить, разузнать, что здесь происходит, что означает присутствие магов в ее комнате, почему звезды так всполошились. Но голос пропал, горло сковал испуг. «Я дам тебе все, чего только пожелаешь. Дружбу и любовь, драгоценности и золото, защиту, семью. Скажи только слово, и все, чем я владею, будет твоим. Я брошу к твоим ногам весь мир. Но прежде прошу, сделай и мне скромный свадебный подарок. Что именно? — запнулась Чичико. Она уже оставила ради Дайшеро отчий дом и семью, и теперь покорно стояла перед супругом с опущенной головой, умощенная и одетая в шелка. Она готова была отдать ему тело, душу, жизнь. Разве он этого не знал? Неужели беспрекословного повиновения недостаточно? Ее испуганный взгляд метнулся к магам, потом к подолу платья, и она стыдливо обхватила себя руками. А может, он хотел разделить ложе брачной ночи с двумя мужчинами? «О, нет! Не это!» — воскликнул Дайшеро. Он в два широких шага очутился рядом с молодой женой и обнял ее. «Ты неправильно меня поняла, дорогая. Никогда не стал бы я принуждать тебя к контакту с другими мужчинами. Ведь ты моя законная жена. Твое тело принадлежит мне. Только мне». Он провел пальцем по ее подбородку, заставляя поднять голову и посмотреть прямо ему в глаза. «Единственное, о чем я умоляю, — маленькая искра магии. Протяни магам руку и закрой глаза. Обещаю, будет совсем не больно». Он мягко улыбнулся. «Если не хочешь, я прикажу ему убраться из комнаты». А вдруг он лукавит? Чичико хотела довериться мужу, рассказать о своих опасениях и страхах, однако в глубине души знала, что Дайшеро Немея не примет отрицательного ответа. Да и почему она должна отказать ему в первой же просьбе? Пожертвовать искрой магии — не такая уж непомерная цена за целый мир, который он обещал ей подарить. Чичико кивнула в знак согласия. Краем глаза она успела заметить, как маги подняли вверх старинные скипетры, в навершии которых искрились кристаллы. Она протянула ладони, ощутила прикосновение чужих мужских рук, давление невидимой тяги, высасывающей тепло из ее сердца. Потрескивание магических кристаллов заглушил рокот звезд. Их шепот сперва усилился, а потом стих. Чичико не знала, сколько прошло времени и что с ней произошло, но когда она открыла глаза, то все еще лежала в супружеской постели, полностью одетая, а за окном всходило солнце. Утренняя заря наливала горизонт, как и много дней до этого, как и вчера. Но звезды больше ничего не шептали. Чичико распахнула окно. Ничего. Она пристально смотрела в небо, пока глаза не начали слезиться. Ничего. Она пропела любимый мотив в надежде, что звезды его подхватят и подпоют ей. Она звала, умоляла звезды поговорить с ней. Ничего. Звезды были непреклонны. Они больше не пели. Ни в то утро, ни в какое другое, хоть пройдут годы. Раньше мир Чичико был полон музыки и магии. Теперь он онемел. Гробовая тишина.